Гном не торопился с ответом, серьезно задумавшись над предложением главы гильдии. Из-за немного затянувшегося ожидания, в комнате возникло легкое напряжение, которое, тем не менее, не мешало некоторым членам объединенной группы, понемногу высчитывал, сколько из каждых 1500 будут получать именно они, а столичная гильдия сможет все сразу выкупить, нарушил молчание Арадалис. Урдису данный вопрос не очень пришелся по душе, отчего он немного поморщился. Все же от оборота его отделения напрямую зависела его зарплата, но в то же время, он должен был честно ответить на заданный вопрос, особенно этому гному и герою. В противном случае, при вскрытии обмана, у него могли бы возникнуть проблемы. Очень вероятно, что да, ответил глава гильдии, постаравшись дать хоть немного уклончивый ответ. Спасибо, поблагодарив Урдиса, Ардалис повернулся к членам отряда и сказал, предлагаю, как только вернется Григорий, отправиться в столичную гильдию и сдать там все сразу. На слова гнома Растис, усмехнувшись, прокомментировал их, Ардалис, ну ты как всегда в своем репертуаре. А затем, в ответ на устремившийся на него взгляд гнома, добавил, и да, лично мне все равно. Остальные члены группы почти все промолчали, причем некоторые из них, даже немного загрустили, но выступать против авторитета гнома никто не посмел. Высказался же только Михаил, Ардалис, мне кажется ты прав, нам будет лучше получить сразу всю награду. Тем более в столицу нам все равно придется ехать, отчитаться перед его величеством Харвардом Грандом. Ой, и не напоминай даже, печально выдохнув, произнес гном, которого данная перспектива совсем не радовала. После чего он, повернувшись к главе гильдии, который уже и так прекрасно понимал, к чему все пришло, сказал, извини, Урдис, может в следующий раз, может быть, усмехнувшись, ответил тот. Шира провела всю ночь со своими новыми спутниками, пытаясь вспомнить свое прошлое, что у нее совершенно не получалось, у нее даже каких-нибудь общих образом не возникало, абсолютная пустота на месте, где по идее должны были находиться ее воспоминания. Ближе к рассвету, прекратив попытки, Шира подошла ближе к двери, из которой было видно, как восходит солнце. При этом ее очередной раз немного смутило, что она вроде как знает все эти понятия, например, солнце, дверь, костер, хозяин и так далее, но в то же время ничего не помнит о себе любимой. Собственно, она даже не знала, как относится к самой себе, но посмотрев на восход, ей почему-то стало легче. «Шира, только не говори мне, что ты любуешься восходом», — раздался голос Григория, который, видимо, только что проснулся. «Хорошо, господин, не скажу», — тут же ответила девушка-зомби. «Бля», — пробурчал себе под нос парень, после чего поднявшись, спросил, удобно носить харцеры за ремнем, не очень, но лучше чем в руках, честно ответила девушка, на что Григорий подумал, блин, она еще живее мыслит, чем этот скелетон, а затем уже обращаясь к Костяку, спросил, Лелик, скажи честно, а ты рассветом тоже любуешься, нет господин, ну, хоть это радует, пробормотал Гриша и уже хотел заняться костром, когда Лелик продолжил, интересно было в первый раз, во второй уже не так, зависнув на пару секунд и немного обмозговав происходящее, Григорий подытожил, ну, по крайней мере, будет с кем поговорить, если Нарли вдруг уйдет. Худшую альтернативу парень даже не хотел рассматривать, хотя, где-то в глубине души, и опасался этого. Все же мы иногда быстро привыкаем к тем, кто рядом с нами. Сложив дрова и подпалив костерок, на уже привычном месте, Григорий вновь обратился к неживой, Шира, а какое мясо вчера тебе больше понравилось, жареное или сырое? Вроде ему было и не тяжело пожарить дополнительную порцию шашлыка, но в то же время, зачем заморачиваться, если это не обязательно? Но ответ зомби-девочки немного удивил Гришу. Простите, господин, но вчера я так и не распробовала, какое мясо вкусней. Если можно, то я с удовольствием буду есть и то, и то. Глава 17. Настоящий жнец. После короткого разговора с Шира, Гриша замолчал, задумавшись о предстоящей зачистке одного из поместий. События последних дней четко говорили ему о том, что его команда еще очень слаба. Нарли однозначно перспективна, но сейчас не может победить даже жнеца, Лелик и Шира, так и вовсе, просто массовка. Подсознательно он понимал, что ему не хватает кого-нибудь вроде Ардалиса. Будь гном рядом, Григорий бы даже не парился заходить в поместье или нет, а сейчас его глодали серьезные сомнения по этому поводу. С другой стороны, зато все трофеи будут моими, мысленно констатировал Гриша, понимая, что все его рассуждения не имеют хоть какого-то существенного значения. Он решил остаться и продолжить зачистку подземелья для того, чтобы стать сильнее. Эта причина говорила сама за себя. Причем слишком громко и четко, ведь за ней теплилась надежда найти путь домой. Ведь если в этом мире могут призывать героев, то есть другими словами способны переместить человека из одного мира в другой, то значит, возможно и обратное. Как следствие, нужно просто найти способ, а для этого всеми правдами и неправдами стать сильнее. «Господин, мы принесли воду», — произнесла Нарли, которая только что поднялась в надвратную башню, следом за которой шли Лёлик и Шира. «Отлично», — ответив, Гриша немного помолчал, прикидывая, стоит ли обсуждать те мысли, которые пару раз пришли ему в голову за это утро, и понимая, что все же стоит, продолжил: «Нарли, сядь, я хотел с тобой и остальными поговорить насчет сегодняшнего рейда». Когда девушка присела, Григорий продолжил: «Я не знаю, что нас сегодня ждет в поместье, поэтому, если будет совсем тяжело, то я отдам приказ тебе отступать. Надеюсь на его безоговорочное выполнение». Немного помолчав, он добавил: «Лёлик, Шира, вы тоже отступите, и в дальнейшем будете беспрекословно слушаться Нарли. Вы меня все поняли?» Лёлик и Шира молча кивнули. Нарли, немного похмурив и отвернувшись, ответила: «Как скажете, господин». В голосе девушки чувствовалась обида, но Григорий ожидал этого, когда заводил этот разговор. «Мне это тоже не очень нравится, но я не хочу, чтобы из-за моих амбиций кто-то пострадал». Гриша старался говорить помягче, но его голос все равно звучал весьма жестко. Все же он был не уверен в предстоящей авантюре, что также отражалось на его эмоциях и поведении. «Простите, господин, я обязательно стану сильнее», — грустно подумала Нарли, но, постеснявшись озвучить это, так и продолжила сидеть молча, будто дуясь. Хотя в действительности расстроилась исключительно из-за своей слабости, ведь она прекрасно понимала, что слишком сильно отстает от своего господина. «Ладно», — со вздохом произнес Гриша, — «хватит об этом, давайте есть, у нас еще много дел». Прогулка по некрополю, которая уже стала будничной, закончилась тем, что Григорий вместе со своими спутниками добрался до одного из поместий во внутреннем районе города. К слову, поместье было выбрано почти случайно. Единственное, чем руководствовался парень при его выборе, заключалось в том, что оно было крайним, а по совместительству еще и находилось севернее остальных. Хотя последний фактор не сыграл никакой роли. Григорию было абсолютно все равно, северное или южное поместье, надо было с чего-то начинать. Довольно крепкие, массивные, обитые железом двери немного в стороне ворота, встречали гостей. «Чтобы такие отворять, нехило здоровье нужно», — подумал Гриша, осматриваясь. «Забор тоже не так уж просто преодолеть», — продолжил анализировать ситуацию парень, подытожив в конце: «но, наверное, лучше всего выломать дверь. Интересно, насколько она крепкая?» Более не тратя времени на размышления, парень вынул клинок и, наполнив его аурой, рубанул сверху вниз, срезая дверные петли, после чего с ноги толкнул дверь вовнутрь, отчего она сначала накренилась на бок из-за удерживающего ее засова, а затем с грохотом и пылью рухнула на землю. Но только Григорий собрался войти, как в дверном проеме появилась фигура младшего жнеца, который ничем не отличался от своих предыдущих собратьев, кроме высветившегося в его описании 41 уровня. «Чудненько», — прокомментировал Гриша, не торопясь к мертвяку. К слову, тот тоже не торопился выходить, поэтому парень, скостовав огненную стрелу, решил подтолкнуть его к данному шагу. Неживой без труда заблокировал заклинание рукой и, проскрипев в ответ что-то на своем скрипендийском, направился к Григорию, который только этого и ждал. Но вот следом за мертвяком парень почти сразу заметил силуэты других младших жнецов, что тут же заставило его стать более серьезным и собранным. Вертикальный выпад первого из братьев, выходивших к нему жнецов, Григорий просто парировал свободной рукой, при этом чуть отклонившись в сторону, после чего пронзив мертвяка наполненным аурой клинком. Почти в ту же секунду собратья убитого жнеца попытались отомстить Грише, но по факту лишь откромсали руки у еще стоявшего на своих двух упокоенного. Понимая, что просто честной сталью не справится, Григорий уже приступил к касту базового магического усиления, параллельно подумав: «И какого фига я его сразу не сколдовал?» Благо дело, эти чары уже свободно получались у него, и парень, отбивая от наседавшей нежити, спокойно продолжал плести заклинание, в то время как Нарли, тихонько подкрадывалась к одному из жнецов, сфокусировавшихся на Грише. Собственно, как только парень закончил каст, бой был выигран. Так получилось, что Рогарка как раз в этот момент атаковала жнеца, сразив его в спину, на что тут же обратил внимание его собрат, мгновенно поплатившийся за то, что отвлекся. «Хорошие здесь привратники», – прокомментировал Григорий, проверяя мертвяков на успокоенность, а затем, убедившись, что все в порядке и добавив, «драпом займемся потом», направился в дверной проем. Почти зайдя вовнутрь, Гриша тут же, на инстинктах, отпрыгнул назад. В то же мгновение, в дверной косяк вонзилась коса, оставив глубокий порез в нем, а следом в дверях показался еще один жнец, за которым можно было угадать силуэты его друзей. «Хорошая у нас сегодня будет добыча», — подумал парень, не очень довольный тем, как его встречают, закономерно опасаясь того, что его ожидает впереди. «Надо забафать остальных», — тут же проскочило в Гришином сознании в ответ на возникшие опасения. Но, несмотря на переживания и серьезность противника, вторая партия жнецов была вполне легко упокоена, причем практически по тому же алгоритму, как и первая. После чего Григорий, забафав остальных членов своей небольшой группы на защиту и силу, решил повторить свою попытку и направился в дверной проем. На второй раз ему удалось зайти внутрь поместья, где он увидел не очень веселую картину. Довольно просторный двор, выложенный плиткой, по краю которого когда-то росли розы и невысокие деревья, а в центре был небольшой, затейливый фонтан. Теперь все это с трудом узнавалось по тем остаткам флоры и обшарпанным, да наполовину разрушенным, чаши и статуи двух карпов. В другом конце достаточно просторного двора виднелось поместье, возле входа в которое дежурило четыре жнеца, которые, заметив чужаков, лишь встрепенулись, но не спешили встречать гостей. «Могло бы быть и хуже», — подумал Гриша, направившись к поместью, немного радуясь тому, что внутри все не так страшно, как изначально ему показалось. Жнецы стояли, не двигаясь, лишь до тех пор, пока Григорий, вместе со своими спутниками, не дошел до полуразрушенного фонтана. Но как только он это сделал, неживые, буквально сорвавшись со своих мест, побежали к нему. И как только они в своих балахонах не путаются, подумал Григорий, перед тем, как выпустить только что скастованную огненную стрелу, заклинание, оставляя короткий огненный след, пулей помчалось в одного из жнецов. Тот, естественно, не успел среагировать и получил чарами прямо в грудь, отчего, застопорившись, встал, схватившись свободной рукой за обожженное место. В то же время его товарищи приблизились к Гришиной группе и сходу попытались порубать их. Но не тут-то было. Григорий, не особо церемонясь и применив всерассекающий удар, отсек лезвие косы жнеца, который нападал на него, после чего, выдав кросс по черепушке неживого, тем самым упокоил его. В то же время, Гришины соратники не особо отстали от него. Нарли, проскользнув под лезвием косы и оказавшись прямо за спиной неживого, чуть подпрыгнув, вонзил один из своих кинжалов в шею нежити. Тот хоть и был крепким малым, но все же уступил металлу и, жалобно проскрипев челюстью, повалился на земь. Третий жнец был неудачливее, чем его товарищи. Лелик, хоть и с трудом, но удержал его удар, в то время как прыткая Шира рубанула ему по ногам. И хоть ей и не удалось разрубить крепкие кости жнеца, но этого было достаточно, чтобы отвлечь мертвяка, чем тут же воспользовался Лелик, отрубив тому голову. Подбитый огненной стрелой жнец, конечно, попытался отомстить за товарищей, но это у него не особо удалось. И дело даже не в том, что один в поле не воин, просто Григорий не дал ему даже малейшего, хоть сколько-нибудь призрачного, шанса. Зачистив двор, Гриша, без лишних раздумий и разглагольствований, направился к самому поместью. Судя по широкому фасаду и наличию второго этажа, дом был достаточно большим, что немного пугало парня. Ему совершенно не хотелось блуждать по всем этим хоромам в поисках мертвецов, не говоря уже о том, что там их могло быть немерено. «Заперто», — констатировал парень, дернув ручку массивной двери, испещренной множеством различных резных узоров. «Жалко такую красоту рубить», — подумал он, перед тем, как провернуть тот же финт, что и с калиткой. Но только он зашел внутрь, как все мысли, которые были у него в голове, выветрились в то же мгновение. Очередные два охранника, в виде жнецов, уже направлялись к нему из противоположного конца просторной прихожей. Огненная стрела почти сразу полыхнула в руке парня, в знак приветствия неживым. А еще через пару секунд, мертвяки уже лежали на полу, без каких-либо признаков жизни. «Все идет куда лучше, чем я думал», — мысленно констатировал Гриша, отметив тот факт, что Нарли очень даже неплохо помогает ему расправляться с неживыми. Что, к слову, его немного удивило и обрадовало. Но когда Григорий направился дальше, толкнув двустворчатую массивную дверь, которая лишь немногим уступала входной, то за ней он увидел довольно просторный зал центральной комнаты, из которой, судя по всему, можно было направиться в любую часть поместья, в том числе и на второй этаж. И все бы ничего, если бы не 10 пар злобных буркал, уставившихся на него. Нежить отреагировала сразу же, как только отворились двери, ринувшись навстречу гостям, на что Григорий быстро крикнул «Все назад!» и вслед словам тоже подался назад, чтобы впустить жнецов в прихожую. Те в свою очередь с радостью приняли приглашение. Правда, один из них тут же поплатился за это. Лёлик, удачно встав слева от двери, попал в слепую зону для еще не вбежавших в комнату жнецов, за счет чего он с легкостью срубил черепок одному из первых ломанувшихся мертвяков. Конечно, своим удачным действием Лёлик сразу же обратил внимание нескольких жнецов на себя, но это сыграло злую шутку уже им самим. Гриша, окутав свой клинок аурой, не остался в стороне и атаковал отвлекшуюся нежить. Меч парня с легкостью рассек двух мертвяков, отрубив левую руку третьему, который отчасти успел увернуться, за долю секунды уйдя из-под смертельного выпада парня. Правда, сделал он это лишь для того, чтобы Нарли, сбив его с ног, воткнула свои клинки ему в шею. Следом за первой партией неживых уже подоспела вторая, из 6 жнецов. Они встали сразу за дверью и не торопились входить в прихожую, на что Гриша, улыбнувшись, произнес: «Видимо, рассчитывают, что мы сами к ним пойдем». А в следующую секунду у парня в руке появилась свежая скостованная огненная стрела, которая сразу заставила жнецов шевелиться. К счастью неживых, это было всего лишь низкоранговое заклинание, ну а к несчастью, бой прошел не особо отличаясь от предыдущего. Единственное, продолжался он немного дольше, но зато Лёлик смог уличить момент и располовинить сразу двух жнецов. Выйдя на середину огромной просторной залы, Гриша невольно подумал: «Да, хотелось бы и мне жить в таких хоромах, тут хоть в футбол играй». Чуть усмехнувшись своим мыслям, парень огляделся и приметил еще несколько массивных, двустворчатых дверей, отчего уже печально вздохнув, направился в одни из них. Поиски босса были не сильно продолжительными, но добрый час блужданий они точно заняли, если не больше. Все же каждая дверь вела в отдельную часть поместья, которую нужно было еще обойти да зачистить. Благо дело, Гриша и его спутники хотя бы слуг не обнаружили, лишь младших жнецов, изредка встречавшихся им на пути. Но с ними тоже нужно было договориться, что также потребовало некоторого времени. В общем, обойдя добрую часть поместья, Григорий, отворив очередную дверь, увидел просторное помещение, в конце которого, за огромным, массивным письменным столом, сидел жнец. Причем, как показывала способность видящий, это был именно жнец. Внешне он не особо отличался от своих младших собратьев. Единственная коса, стоявшая возле него, была сделана из черной кости, отчего выглядела немного более зловеще. «С ним осторожнее», — хмуро произнес Григорий, заходя в зал. «Это, видимо, настоящий жнец». В ответ на слова парня, Нарли удивленно подумала, и как он это понял, но озвучить свой вопрос она постеснялась, предпочтя вместо этого спросить: «Как будем действовать, господин? Не входите? Можешь начинать собирать трофеи», не глядя на Рогарку, ответил Гриша. «Какой самоуверенный смертный!» — раздался скрипучий голос жнеца, который все так же продолжал сидеть на своем месте, не торопясь вставать. «О, впервые вижу говорящего моба», — прокомментировал Гриша слова своего будущего оппонента, на что тот, немного зловеще, рассмеялся, а затем, подымаясь со своего места, произнес: «Раз ты еще не видел подобных мне, то значит, ты зря отпускаешь своих спутников», — уже без капли смеха или веселья, произнес мертвец. «Может быть и зря», — беззаботно ответил Григорий, а затем сразу же спросил: «Лучше ответь мне на пару вопросов. Скажи на милость, ты знаешь, как ты здесь появился, и что это за система, порождающая подземелья?» Жнец тем временем неспешно взял косу и остановился, задумавшись, после чего произнес: «Я бы с радостью ответил на твои вопросы, но боюсь, лишь боги смогут дать ответ на них. К слову, к ним я тебя скоро отправлю, так что не волнуйся, твое любопытство будет вознаграждено. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, констатировал Григорий, закончив обновлять заклинание на себе. Отсутствие четких таймеров его уже давно порядком напрягало, но кроме как заранее обновлять чары, он не нашел более действенного способа бороться с этим. А в следующую секунду лезвие Гришиного клинка покрыло черная аура всерассекающего удара. Он не собирался церемониться и рисковать, рассчитывая добить своего противника одним ударом. «Надо же, а ты занятный», — прокомментировал жнец, а в следующий миг лезвие его косы покрылось неким темно-красным свечением. «Блин, у меня походу небольшие проблемы», — подумал Григорий, понимая, что его противник владеет аурой, а значит вся имеющаяся у него защита просто мусор. Но, несмотря на это, парень тут же активировал глухую оборону и направился к жнецу, который в свою очередь сделал то же самое. Но в следующую секунду жнец, остановившись, удивленно проскрипел: «Так ты еще и магией владеешь». В этот момент у Григория в руке как раз закончила свое рождение огненная стрела, которую он тут же, выпустив в жнеца, ответил ему: «Есть маленько». «Чудесно», — сказал нежить, заблокировав удар, поймав заклинание локтем, даже не поморщившись от него. Но в следующее мгновение ему в лицо уже летел шар молнии, от которого он с непривычной Грише расторопностью увернулся, отчего тот отправился в стену. Нежить явно стал серьезнее, и со всей, что была у него скоростью, попытался сократить расстояние до Григория, что ему в целом удалось. Если б не одно «но», в тот момент, когда до парня оставалось от силы метра три, Гриша, сделав несколько шагов к жнецу, исчез из его поля зрения. «Где он?» – проскользнула первая мысль в голове нежити. «Постой, это ведь телепорт!» – промелькнула другая мысль, но в тот момент, когда мертвец уже хотел рассечь воздух за своей спиной, он почувствовал острую боль в груди, после чего, заваливаясь на бок, понял, что его разрубили пополам. Однако, какое неудачное завершение дня, была последняя мысль, промелькнувшая в голове нежити. Глава 18. Интересные обновки. А понтов-то было, улыбаясь, негромко произнес Гриша, глядя на лежащую у его ног труп жнеца и парившую над ним синюю сферу. В действительности парень сильно перенервничал, когда увидел, как жнец покрыл аурой свою косу, и хоть у него сейчас не тряслись руки, но напряжение было адское. Что сказать, понимание того, что тебя могут разрубить пополам одним ударом, невольно взволновало бы любого. Коснувшись сферы и внимательно прочитав уже знакомое сообщение, парень довольно улыбнулся. Он еще не знал, что это за артефакт такой, но его название звучало классно. Перст жнеца, довольным голосом, вслух, прочитал Григорий и только после этого забрал артефакт. «Интересно», – пробормотал парень после того, как прочитал описание кольца, подумав при этом: «аура смерти и ярость мертвеца, звучит классно, но вот что они дают». Жуткая нехватка информации порядком раздражала Гришу. Если раньше, когда он чего-то не знал, он мог это загуглить, то теперь ему только и оставалось надеяться на те немногие полезные книжонки, которые ему удавалось найти. «Как не хватает интернета», — озвучил про себя свои глубинные сожаления Григорий, натягивая перстень на палец. «Интересно, как система узнала, на какой палец я его надену?» Только и успел он задать себе немой вопрос, как в помещение вломилась вся его дружная бригада. Они с ужасом на глазах оглядели помещение и, убедившись, что все в порядке, развернулись и, поклонившись ему, вышли прочь. От такой сцены Гриша даже онемел от неожиданности. Но как только он пришел в себя, он крикнул: «Нарли, иди сюда». Рогарку не пришлось долго ждать, буквально через пару секунд она уже явилась на зов, отчего парень невольно подумал, какая хорошая будет жена. Немного смутившись этой мысли, он обратился к девушке: «Нарли, что это было?» На что та, не сразу поняв, о чем ее спрашивают, зависла на пару секунд, но быстро сообразив, ответила: «Простите, господин, начала она со своих любимых извиняшек, мы почувствовали такую страшную ауру и, испугавшись за вас, пришли к вам на помощь». «Хм», — хмыкнув, Гриша почесал подбородок, при этом подумав: «ауру почувствовали, замечательно, один эффект ясен, по крайней мере отчасти». После чего уже вслух сказал: «Какие вы молодцы, ладно, иди давай, занимайся делом». «Слушаюсь, господин», — донеслось до Григория, в то время как он уже направлялся в сторону письменного стола, за которым изначально сидел жнец. Подойдя к столу, Григорий внимательно осмотрел его поверхность. Нельзя сказать, что он был сильно уставлен, но предметов хватало. Хотя единственным, что действительно привлекло его внимание, была раскрытая книга, которую, видимо, читал жнец. Странные, непонятные символы сразу же сообщили парню о том, что книга не на всеобщем наречии. И если бы чуть ранее ее не читал жнец, то Гриша наверняка бы прошел мимо нее. Но теперь интерес, естественно, взял верх над ним, и он, воспользовавшись своей способностью, прочитал название «Пламень страсти Бартона Грайса», которое не особо его вдохновило, в отличие от краткого описания. В книге подробно рассмотрены техники преобразования ауры в пламя. Простояв пару секунд, пытаясь обмозговать только что прочитанное, Григорий, хоть и не сразу, но сообразил, что за книга лежит перед ним, после чего его интерес к ней возрос геометрической прогрессии. И пусть она написана какими-то непонятными завитками и закорючками, но то, что в ней содержалось, до жути заинтересовало его. Как минимум, это даже звучало интересно, не говоря уже о практическом применении. Интересно, а в храме Куары смогут расшифровать эти записи? Подумал Григорий, уже держа книгу в руках. После чего, ему неожиданно пришло в голову применить свою способность видящей к одному из слов, что он тут же сделал, получив в ответ описание значения этого слова на всеобщем наречии. Ёпта, прямо карманный словарик, мысленно прокомментировал Григорий только что открытую дополнительную функцию своей способности, в то же время, закидывая книгу в инвентарь. Не найдя более ничего интересного на столе или в нем, Гриша направился к сундуку, который стоял чуть в сторонке, в углу комнаты. Парень приметил его только когда подошел к столу, что и неудивительно, ведь свет, попадавший в комнату из окон, как-то обходил этот угол стороной, отчего сундук стоял в полутьме. Как водится, потыкав ларчик мечом, а затем, скинув с него крышку, Григорий осторожно заглянул внутрь, обнаружив в нем две увесистые на вид латные перчатки, жменю золотых монет, бутылек с зельем и небольшую, ограненную, полупрозрачную сферу, светло-розового цвета. «Камень инвентаря», — довольно прошептал парень. Безусловно, он ожидал увидеть его, но некий подсознательный страх, что в этот раз его не окажется в сундуке, где-то в глубине подгрызал Гришины нервишки. Поэтому, несмотря на изначально положительные ожидания, он все равно обрадовался. Тем более, данный камушек как никогда был актуален. Ведь инвентарь парня уже приближался к заполнению, а надеяться на то, что все остальные полезности уместятся у Нарли, было как-то сомнительно. Как только Григорий, активировав этим, заглянул в свой инвентарь, так сразу по его лицу растянулась довольная улыбка. Ведь у его портативного хранилища увеличилось не только количество ячеек, но и их размер, что сильно упрощало его дальнейшую жизнь. Закинув в инвентарь 7 золотых монет и уложив туда же бутылек с зельем лечения на 5 звезд, Григорий решил заняться следующей вкусняшкой, которая пылилась в сундуке. «Перчатки повелителя смерти, уникальный предмет», — прочитал парень себе под нос название и качество артефакта. После чего, игнорируя краткое описание, пробежался глазами по бонусам предмета, лишь мысленно озвучивая их: улучшенное сопротивление, ярость мертвеца, аура смерти. 2 из 3 совпадают с кольцом, пробормотал он, а затем, вздохнув, крикнул: «Нарли». В этот раз Рогарку пришлось немного подождать, видимо, она была чем-то занята. Но как только она вошла в помещение, так сходу поклонившись, воскликнула: «Простите, господин, задержалась». Не обращая внимания на ее слова, он жестом поманил девушку к себе, а когда она подошла, дал ей в руку колечко, при этом сказав: «Примерь». Нарли, зависнув на пару секунд, лишь недоуменно смотрела на Григория, хлопая при этом ресницами, в то время как он терпеливо ждал. А затем она, торопливо стянув перчатку, стала примерять кольцо на каждый пальчик своей руки. Естественно, колечко оказалось велико ей, но на большой палец оно пришлось в самый раз. «Ну, сверху еще перчатка, так что, думаю, точно не потеряешь», — произнес Гриша, одевая новые наручи, сочлененные скрагами замысловатыми креплениями. При этом, отвлекшись на новый артефакт, он даже и не заметил ту лучезарную улыбку, которая сияла на лице Нарли в этот момент. А когда он уже закончил одевать свои новые рукавички, Рогарка уже совладала со своими эмоциями, и теперь лишь в ее глазах можно было заметить ту радость, которую она испытывала. Естественно, Григорий был достаточно внимателен, чтобы заметить, что Нарли понравился его подарок, но счет, что ее блестящие, довольные глазки символизируют ее радость от того, что она получила хороший артефакт. Ему даже в голову не пришло, что она может думать о чем-то другом. Не до этого было. «Нормально сидит, удобно?» – спросил Гриша на всякий случай, на что девушка тут же поклонившись, ответила: «Да господин, спасибо, оно как раз подошло на большой палец». Нарли так быстро произнесла все это, что если бы не Гришин повышенный интеллект, то он наверняка бы не смог разобрать сказанное ей, по крайней мере сразу. «Замечательно, носи на здоровье», — довольно произнес Григорий, направившись к мирно лежавшему на полу трупу жнеца, при этом вновь пропустив счастливую улыбку девушки, которая на мгновение промелькнула на ее лице. «А и еще, пока не ушла, прихвати Лелику подарочек», — произнес Гриша, когда Нарли была уже возле дверей. «А-а, да господин, хорошо», немного замявшись в начале, ответила девушка, поклонившись, после чего направилась взять косу, в то время как Григорий уже занимался жнецом. Фарм поместья не занял много времени, но жутко вымотал Гришу, поэтому, не желая понапрасну рисковать, он решил отдохнуть остаток дня. Ну а чтобы не ходить туда-обратно каждый день, решил остался на ночь в поместье, тем более, в надвратной башне ничего по-настоящему ценного не осталось, разве что, кроме кучи харцеров, помимо которых и так хватало дропа. Чтобы скоротать время, Григорий решил прогуляться по поместью и изучить его более детально. Особенно его заинтересовала библиотека, которую он обнаружил еще при зачистке поместья. Чтобы идти было чуть безопаснее, Гриша прихватил с собой Шира, оставив Нарли и Лелика на кухне, готовить кушать. К слову, как ни странно, но кухня оказалась вполне пригодной, единственные ингредиенты на ней лежали сомнительного качества и происхождения, но зато утварь была вполне пригодной. Парень даже задумался, чтобы прихватить что-нибудь из нее домой, но на деле, естественно, не собирался этого делать, ведь и без этого хватало всякого, куда более ценного, что предстояло оставить в подземелье. Поход до библиотеки проходил в тишине, было слышно лишь негромкий, размеренный шаг Григория и Шира, которые, осматриваясь по сторонам, больше глазели на богато украшенные стены, чем искали потенциальную опасность. В какой-то степени это было даже оправдано, хотя в действительности Григорий просто не думал, что его спутница столь сильно заинтересуется интерьером, в то время как Шира даже и не помыслила о том, что им может что-то угрожать. Собственно, так они и дошли до библиотеки, которая, к слову, не была шибко большой, хотя помещение, отведенное под нее, было квадратов 50, не меньше. Осмотревшись, Григорий остановил свой взгляд на Шира, которая беспечно стояла, ротозея по сторонам, отчего он невольно печально вздохнул. В этот момент до него как раз таки дошло, что его, так сказать, секьюрити, была на такой же прогулке, как и он, отчего ему вновь стало не по себе. Как ни крути, но Грише было тяжело смириться с тем, что мертвяки разумны, хотя ему и приходилось читать романы, где оно как раз так и было. «Ладно, вдвоем все равно безопаснее», — подумал парень, посчитав, что бесполезно отчитывать зомбячку, как в следующий момент Шира обратилась к нему. «Господин, а зачем мы здесь?» Еще раз взглянув на девочку-зомби, Григорий вновь печально вздохнул. Перед ним стояла обычная школьница, со слегка экстравагантной внешностью, что его немного напрягло, ведь он только на днях убил таких школьниц несколько десятков. Хотя, стоит заметить, что совесть его совсем не мучила, просто было немного не по себе, но не более. «Что-то все же со мной не так», — подумал парень, проигнорировав вопрос спутницы и направившись к одному из стеллажей. Данная мысль возникла из-за того, что Грише вспомнилась его прошлая жизнь, которая очень сильно контрастировала с нынешней, особенно по жизненным приоритетам и моральным ценностям, которые к настоящему моменту действительно претерпели значительные изменения, хотя и не такие радикальные, как ему казалось. Подойдя к книжному шкафу, Григорий погрузился в его содержимое, откинув в сторону все лишние мысли, в том числе и те, которые занимали его голову какую-то минуту назад. В надежде найти действительно что-то интересное, парень решил попробовать просканировать видящим каждую книгу. Благо дело, времени для этого было достаточно, по крайней мере, так изначально показалось ему. Караван Джайлати неспешно двигался по ухабистому тракту в направлении Гарынчерской переправы. Сам глава каравана ехал на коне, впереди всей процессии возглавляя ее, в то время, как Андрей и Борис ехали с Заилом в его телеге, которая хоть и была не очень токазистой, но зато у нее был достаточно широкий облучок, чтобы на нем можно было уместиться сразу трем мужчинам, без какого-либо стеснения. День выдался довольно ясным, и хоть солнце грело куда слабее, чем несколько недель назад, но все равно было довольно тепло. Легкий ветерок, пронесшийся мимо, немного всколыхнул волосы Андрея, отчего ему вспомнилась одна из последних посиделок с Миленой. Дело было буквально с месяц назад, когда он пришел к ней повидаться перед очередным заданием. Они примерно так же сидели, только обнявшись да на лавочке возле ее дома. Солнце шло на закат и не сильно палило, а приятный ветерок тихонько гулял в волосах. От возникшего в голове образа, Андрею стало не по себе от неожиданно накатившей на него грусти. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, он повернулся в сторону речки, которая протекала слева от тракта. В этот момент дорога шла как раз таким образом, что перед ним открылась обширная водная гладь, весьма значительно простиравшаяся на северо-запад. В этом месте Сацара, река, вдоль которой они ехали, уже была весьма широкой и глубокой, на ней частенько можно было увидеть ладью какого-нибудь богатого торговца или дворянина. К слову, по тракту ездили обычно мелкие и средние купцы, которых в королевстве было большинство. Все же содержание ладьи было весьма недешевым удовольствием, ведь нужно было оплачивать не только само судно, но и услуги гребцов, стоимость которых была немаленькой, ведь рабства в Цинцире не было, как, впрочем, и крепостного права. Свежий ветерок, донесшийся от реки, вновь всколыхнул волосы Андрея. Азаил, ехавший до этого молча, неожиданно завел разговор. Слышал, на востоке, в горах орков видели. Голос мужчины прозвучал достаточно обеспокоенно, что и неудивительно. Для таких людей, как Заил, встреча с орком была равноценна смерти. Об этом Андрей не раз слышал из первых уст, от того же Фейлора, с которым частенько беседовал, пока ждал Милену. Да и потом, что говорить о простолюдинах, когда даже для цинцирийского война в полном облачении, встреча с орком была весьма серьезным испытанием его навыков и способностей, после которого не каждый оставался жив. «Хорошо, что у нас хоть герои есть», — добавил Заил немного с надеждой, которой почти не ощущалось в его голосе, отчего можно было засомневаться в искренности его слов, что и сделал Борис. «Заил, неужто ты не веришь в наших героев?» В голосе парня прозвучала откровенная ирония, отчего даже пасмурное настроение Андрея немного развеялось. «Да бог с вами!» — воскликнул торговец, но затем, уже потише, продолжил. «Просто знаете, ребят, я вот сколько лет живу в этой стране, сколько уже эти герои призваны, а я-то до сих пор даже их имен не знаю. Меньше знаешь, крепче спишь», — улыбнувшись, при этом оголив свои все 32, многозначительно ответил Борис. «Ой, знаете, возможно, так оно и есть», — чуть протянув последнее слово, с грустью ответил Заил. «Ведь как я про орков услыхал, так сразу сон потерял. То вот раньше, ночью я дрых не просыпаюсь, а нынче, раз по пять на горшок встаю. Прямо сил моих нет». В этот момент караван поднялся на очередной холм, а вдалеке показалась еле заметная Гарынчарская крепость, на которую тут же обратил внимание Андрей. «О, а вот и крепость видно. Видать, полпути до нее уже проехали», — констатировал Заил, который, судя по голосу, был рад сменить тему разговора. «Слышал, построили ее четверть тысячелетия назад, так она до сих пор и стоит», — продолжил торговец. «Вот даже уму не могу дать, зачем лет 100 назад возвели крепость Таркас. Будем ее проезжать, увидите, она и рядом не стояла с Гарынчарской твердыней». «А как, в историю его потянуло?» — подумал Андрей, но промолчал. Все же куда приятнее было послушать историю государства, которое желаешь уничтожить, чем оставаться наедине с дурными мыслями. Торговец же тем временем продолжил рассказывать про Гарынчарскую крепость и переправу, давая понять своей уверенной речью, что ему много чего есть, что рассказать по данной теме. Глава 19. Странный сон. В тот же вечер, где-то через пару часов изучения содержимого библиотеки, Григорий сидел за небольшим столом, который, видимо, был предназначен для чтения. Взгляд парня был направлен на почти пустой шкаф с книгами, основная часть содержимого из которого лежала на полу в виде небольших кучек, большей частью состоявших из различных бульварных романчиков с явно третьесортным сюжетом. Пытаясь найти в этой куче всякого, хоть что-то полезное, Гриша попытался даже пролистать большую часть этого чтива, но безуспешно. А единственную книгу, которая показалась ему действительно полезна, он нашел буквально пару минут назад на этом вот столе, за которым сейчас сидел. Книга называлась «Азы алхимии» и была написана неким Гайрусом Хардом, почти 100 лет назад. И хоть парень пока даже не думал заниматься зельеварением, но княженция ему приглянулась. По крайней мере, тема была полезной, да и аннотация воодушевляла своим умеренным бахвальством. «Ладно, ну эту срань лесом», — буркнул парень себе под нос и, закинув труд Гайруса себе в инвентарь, поднялся, уже собираясь уходить, как вдруг вспомнил, что чуть не забыл одну занимательную леди, которая стояла на другом конце библиотеки, лениво перебирая книги из шкафа, упорно делая вид, что просматривает их. Хотя на самом деле даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что она откровенно симулирует. «Шира, пошли!» — крикнул парень, направившись к выходу. Но не успел он сделать даже шага, как девочка-зомби обратилась к нему. «Господин, я тут сумочку нашла красивую. Взгляните, может, она вам понравится». Григорий обернулся, в то время как Харака, делая широкие шаги, направлялась к нему, неся какую-то сумку в руках и довольно улыбаясь своей хищной улыбкой, при виде которой парень тоже невольно ухмыльнулся, глядя на столь адский контраст, острых как бритва зубов в маленьком девичьем ротике, на вполне себе невинном личике. Он невольно представил ухажеров-неудачников, которые, подкатив к Шира, получат в подарок ее обворожительную улыбку. «Посмотрите, господин», — произнесла девочка, уже стоя напротив Гриши, протягивая ему сумку, у которой было немного пафосное название — «Наплечная сумка аристократа». Взяв вещицу в руки, Григорий тут же отметил, что сделана она весьма добротно. Плотная, довольно толстая, но в то же время достаточно мягкая кожа, сшитая в некое подобие рюкзака, у которого даже лямки выглядели соответствующе. А в следующую секунду парень заметил, что швы у сумки пропитаны каким-то материалом, очень напоминающим резину, что весьма удивило его. Но вспомнив про каучук, Гриша решил остановиться на том, что, видимо, это его некоторое подобие. Все же представить, что в этом вполне себе средневековом мире была привычная ему синтетическая резина, для него было слишком фантастичным. «Господин, как вам?» «Шира молодец», — услышал Григорий, довольный голос Хараки, при этом подумав. По характеру она, видимо, ближе к собаке. Но вслух он ничего не сказал, лишь погладил девочку по голове, после чего убрал сумку в инвентарь. При этом, поворачиваясь к двери, он заметил довольную улыбку на ее лице. После того, как Гриша лег в кровать, он незаметно для себя провалился в сон, который поначалу был довольно стандартным. То ему снилось, что он занимается алхимией, после чего он занимался магией, а затем и фехтованием. Единственное, что было непривычно во всем этом сновидении, так это то, что Григорий все это делал в поместье, в котором сейчас спал. Хотя это его совершенно не смущало, ведь как водится во сне, мы обычно воспринимаем мир, не задействуя критическое мышление. Но, неожиданно для себя, Гриша вдруг будто очнулся, осознав, что спит. Это произошло, когда он использовал внутреннюю энергию для активации всерассекающего удара. Оглядываясь по сторонам и вспоминая происходящее, он с трудом мог воспроизвести в своей голове все то, что происходило до этого, хотя некоторые отголоски предыдущих сновидений все еще блуждали в его сознании. «Здравствуй, незнакомец», — раздался чей-то скрипучий голос за спиной. Гриша даже заметить не успел, как, обернувшись, уже смотрел на стоявшего в метрах 5 от него жнеца, того самого, которого убил только вчера. По крайней мере, об этом говорила способность видящей, которую он применил, вновь лишь постфактум заметив это. «Как все здесь странно», — пробормотал Григорий самому себе под нос. «Согласен», — почему-то ответил жнец, при этом до ужаса естественно и так по-человечески пожав плечами, на что Гриша невольно подумал: «Эта разумная нежить меня с ума сведет». Но вслух решил не произносить эту мысль, заместо этого спросив: «Ну и зачем ты пробрался в мой сон, молодой человек? Это слишком риторический вопрос. С тем же успехом я мог бы вас спросить, зачем вы забрались в мой дом и убили меня? Какой бред, я говорю с убитым мною мертвецом, который мне еще и замечание делает», — подумал Гриша в ответ, улыбнувшись при этом. «Должен заметить, месье жнец», — начал он, немного с сарказмом, уже вслух, — «но у меня то особой выбора не было. В противном случае, вы бы вышли из подземелья и стали уничтожать людские поселения. Заметь, не наши, а людские», — зачем-то придрался к словам упокоенный, на что Гриша, нервно усмехнувшись, подумал: «Кажись, я уже совсем кукухой поехал». «Ладно, шучу я», — довольно произнес жнец, после чего многозначительно добавил: «Но ведь вы и сами знаете, что в каждой шутке лишь доля шутки. «Только не говори, что ты мое подсознание или совесть», — буркнул в ответ Григорий, которому совсем не пришлись по вкусу речи нежити, на что тот, попытавшись изобразить смех, лишь проскрипел в ответ. «Может мне просто зарубить тебя?» — спросил Гриша, подымая меч так, чтобы он смотрел острием в сторону жнеца. «Странные у вас угрозы, убить того, кто умер дважды», — немного с хитринкой в голосе произнес нежить, на что Григорий, усмехнувшись, ответил. «Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь привыкнет умирать». «Ладно, согласен, ваша правда», — примирительно подняв руки, ответил жнец. Только сейчас Гриша заметил, что мертвец без своего любимого оружия, но, решив не придавать этому значения, спросил. «Так может, все же скажешь, на кой ты пришел?» После слов парня, в зале повисло молчание. Жнец не торопился отвечать на заданный вопрос и делал вид, будто задумался о чем-то. В то же время Григорий, глядя на нежить, тоже погрузился в размышления. Интересно, если ему отрубить руку, он будет более разговорчивым. Но не успел парень воплотить в жизнь свои мысли, как до него донесся скрипучий голос жнеца. «Если честно, я и сам не знаю. Очень вероятно, что я просто-напросто игра вашего подсознания. Хотя еще, как вариант, возможно, мое присутствие в вашем сне связано с тем, что вы спите в моем поместье. В общем, кто его знает, как оно на самом деле?» Задав вопрос, жнец, подчеркивая сказанное, характерно развел руки. «Значит, ты появился просто так?» — медленно произнес вопрос Гриша. На что жнец вновь пожал плечами, после чего парень, недобро ухмыльнувшись, подытожил: «Значит, рассуждая логически, ты явился для того, чтобы я потренировался на тебе?» «Нет, конечно. Вы ошибаетесь, господин незнакомец. Я наверняка появился не просто так», — тут же запротестовал жнец, пятясь назад. Но уже было поздно, Григорий принял решение, а в следующее мгновение он рассек нежить пополам, после чего тот растворился, будто его и не было. «Приснится же такая хрень», — подумал Гриша, чувствуя, что лежит в кровати, в которой засыпал. Через щель в толстых занавесках, которые висели на окне, уже пробивался тусклый лучик света, озарявший полумрак комнаты. Заметив его, Григорий присел в кровати и огляделся. Вокруг все было так же, как и вчера. Даже Шира стояла на все том же месте, возле двери. «Доброе утро, господин», — немного с задержкой произнесла девочка, поклонившись. «Доброе», — ответил Гриша, вставая с кровати. Хоть кровать была и мягкой, почти как дома, но прохлаждаться было некогда, нужно было одеваться, завтракать и идти в следующее поместье. В конце концов, каждое подземелье имело свойство обновляться, и никто не знал, когда и как конкретно это происходит в городе мертвых. Где-то через часик Григорий вместе со своей командой уже стоял напротив следующего поместья, которое находилось примерно посередине между северным и южным. Перед ним вновь был высокий забор и обитые железом двери и ворота. «Будто к осаде готовились», — подумал Гриша, одновременно с этим приступив к чтению заклинания деревянной кожи. В этот раз он решил сразу забафать всю группу, перед тем как начинать зачистку. Ведь тем самым он не только повышал боеспособность отряда, но заодно еще качал свои навыки в ворожбе, что он считал не менее важным. Закончив с приготовлениями, Григорий, молча, направился к дверям, на ходу вынимая клинок. В этот раз он без лишних раздумий решил отворить дверь уже проверенным способом. Калитка, накренившись на бок, с грохотом рухнула наземь. Почти в тот же миг в дверном проеме показались скелеты рыцари, которые будто только этого и ждали. В отличие от младших жнецов, они сразу решили разобраться с гостями, поэтому, прикрывшись щитами и чуть поскрипывая доспехом, направились к Григорию, который уже стоял метрах в семи от дверей и держал в руке огненную стрелу, готовый применить ее. «Интересно, а огненный шар возымеет над ними хоть какой-то эффект?» — подумал Гриша, наблюдая за тем, как идущий в авангарде рыцарь завалился на бок, обезглавленный леликом, который вновь технично встал в слепой зоне, чтобы его не сразу было видно выходящим из поместья мертвецам. В тот же миг, как тело рыцаря грохнулось на землю, завязался достаточно своеобразный бой. Мертвецы не могли выйти сразу всей толпой, им приходилось выходить по одному, встречаясь то с косой Лёлика, то с Нарли и Шира, которые в этот раз работали в паре. В общем, по результатам непродолжительного убоя мертвецов, дюжина скелетов, теперь уже лежащая на земле, была упокоена практически без Гришиного участия. Единственная помощь, которую он оказал, заключалась в огненных стрелах, пару раз выпущенных им, которые, как водится, не наносили урона закованным в железо костякам. Убедившись, что нежить более не подымится, парень направился в поместье. В этот раз, возле входа его никто не поджидал, поэтому хоть и с опаской, но без приключений, он зашел во двор, где его ждала примерно такая же картина, как в предыдущем поместье. Большой двор, вдоль которого располагались остатки былой растительности, полуразрушенный фонтан посередине двора и, конечно же, огромный дом, в два этажа, возле входа в который дежурило почти два десятка рыцарей-скелетов. Мертвяки, увидев гостей, даже не сдвинулись с места, продолжая стоять в том же порядке, что и до этого. В связи с этим Грише в голову пришла закономерная мысль, а может быть их будет лучше расстрелять, но дальше мыслей дело не пошло. Даже огненные стрелы были не лучшим средством против закованных в железо воинов, не говоря уже про обычные. Безусловно, оставался еще вариант воспользоваться арбалетами, которых было в достатке, как и боеприпасов к ним, возле ворот. Но Григорию даже в голову не пришло это, что скорее всего было даже к лучшему. Внимательно осмотрев превосходящие силы противника и покосившись на собственных подчиненных, Гриша невольно задумался, а как же мы будем их рубать? Вопрос был действительно актуальным, все же основная сила рыцарей-скелетов заключалась в их строе, благодаря которому они могли противостоять даже превосходящему силой противнику, что серьезно беспокоило парня. На досуге все же нужно будет освоить более серьезную магию, пробурчал себе под нос Гриша, и, скостовав огненную стрелу, запустил ее в одного из рыцарей. И стоит сказать, что эффект от этого было сгулькин нос. Мертвец лишь прикрылся щитом, после чего продолжил точно так же стоять, как и до этого, впрочем, как и его собратья. «Хреново», — констатировал Григорий. Ему очень не хотелось идти стенка на стенку, а обстоятельства упорно толкали его к этому, ведь альтернативой было лишь отступление. В то же время Нарли, воспринимая Гришино замешательство по-своему, подумала, наверное, он переживает из-за того, что мы слишком слабые. При этом под «мы» она понимала всех, кроме самого Григория. Для нее это было так естественно, что всякая альтернатива этому в ее голове напрочь отсутствовала. В связи с этим, посчитав, что обязана сказать хоть что-то, Нарли произнесла: «Господин, мы справимся». «Наверное», — не очень-то уверенно ответил парень. «Ладно», — продолжил он, немного поразмыслив и придя к выводу, что перед ним сейчас не самая безнадежная ситуация, «на ражен только не лезьте. Я попробую разорвать их строй, а вы страхуйте меня да помогайте, где сможете. Если они начнут окружать нас, то сразу отступаем». Высказавшись, Гриша, не дожидаясь ответа, направился к рыцарям. Как и младшие жнецы из прошлого поместья, рыцари не предпринимали каких-либо активных действий, пока Григорий с товарищами не дошли до остатков фонтана. Но зато, как только это свершилось, рыцари-скелеты сразу же направились к ним, прямо на ходу выравниваясь в плотный строй. В то же время, Гришины сотоварищи, наоборот, немного отошли назад, а по лезвию его клинка поползла черная полоска ауры всерассекающего удара. Бой развивался вполне закономерно. Рыцари-скелеты, хоть и были не очень-то умны, но какие-никакие мозги у них все же присутствовали. Крайние ряды их строя почти сразу стали заворачиваться, как только расстояние до Гриши сократилось до 5 метров. В то же время, ближайшие к парню рыцари попытались напирать на него, но вот это они сделали уже зря, за что один из них тут же поплатился. Клинок парня без лишних проблем рассек щит и доспех мертвеца, застав того врасплох. Следом сотоварищи убитого попытались контратаковать, но Григорий быстро отступил назад, прекрасно понимая, что ему не под силу отразить 2-3 одновременных выпада, а лишний раз испытывать свою защиту на прочность он не хотел. Тем более он до сих пор помнил неизгладимые ощущения, когда младший жнец опустил ему на голову косу. В этот момент проявил себя уже Лёлик, контратаковав в ответ одного из рыцарей, который, делая выпад, сильно открылся. Тяжелющая коса опустилась тому лезвием прямо на плечо, тем самым рассекая металл и прижимая рыцаря к земле. Не выдержав, мертвец грохнулся на землю, но вот добить его уже не удалось. Сотоварищи рыцаря тут же начали напирать на Лёлика, пытаясь одновременно с этим разрубить косовище, что у них естественно не получилось. Слишком уж крепкая была коса, а в следующий миг одному из напиравших мертвяков прилетело уже от Григория. Парень обновил все рассекающие удары и от души рубанул особо ретивого рыцаря-скелета, который слишком сильно вырвался вперед. Тем временем фланги отряда мертвецов стали все быстрее обхватывать небольшую Гришину группу. Видя это, он быстро и громко протараторил: «Назад, назад, к двери», тем самым напоминая изначальный план, хотя это и было излишним. До стены оставалось от силы метров 8, и видимо из-за этого мертвецы как раз и ускорились. Ведь напирали не только фланги, но и центр рыцарского строя, из-за чего Грише приходилось все чаще отбивать и парировать их выпады, при этом, не успевая обновить все рассекающие удары для полноценной контратаки. Но благо дело, 8 метров недолго преодолеть, и такое положение дел длилось недолго. Не более чем через минуту, Гришин отряд уже стоял возле стены, а Харака даже успела юркнуть в двери, ожидая остальных снаружи. Шира не пришлось долго ждать, буквально следом за ней на улице оказалась Нарли, за которой, не отставая, следовал Лёлик. Он сразу же завернул за угол забора, приготовившись встречать наиболее ретивых неживых. Дольше всего выходил Григорий. Мало того, что мертвяки как ополоумевшие навалились на него, пытаясь задавить все еще превосходящим числом, так еще и пятиться приходилось вслепую. Но вот когда парень оказался снаружи, дышать ему стало куда легче. Первый же скелет-рыцарь, бесстрашно последовавший за ним, тут же лишился головы. Собственно, остальные его собратья, которые бесшабашно шли за ним, также прожили не особо долго. Глава 20. Непробиваемый. Покончив со скелетами-рыцарями, охранявшими двор, Григорий со спутниками направился к поместью. В этот раз его размеры уже не пугали его, как, впрочем, и обитатели. Парень, опираясь на предыдущий опыт, рассчитывал и дальше иметь дело с рыцарями-скелетами, которые хоть и были далеко не идеальными противниками, но он и его соратники вполне сносно справлялись с ними, что для Гриши уже было более чем достаточно для уверенности. Прихожая встретила парня радушной четверкой мертвецов, расправиться с которыми не составило труда. Свое преимущество рыцари-скелеты потеряли, как только оказались в равном количестве с Гришиным отрядом. Собственно, парень и сам бы мог разобраться с ними, но его сподручные помогли ему сделать это куда эффективнее и быстрее, взяв половину рыцарей на себя.